Прошло уже немало времени, но Павел в поле зрения не появлялся. Пару раз мне казалось, что я слышу шаги, и каждый раз оказывалось, что ошибся. Видел много зверья, даже семейство диких свиней, неизвестно как обосновавшихся на этом острове, прошло метрах в 50 от меня, не заметив или просто не обратив внимания. Лежал все это время почти не шевелясь, на животе, натянув на себя сетку с набросанными на нее листьями папоротника. Со стороны не взглянешь, но думаю, что меня из 5 метров сейчас не разглядишь. Вроде бы все хорошо, но кто-то пробовал пролежать несколько часов на животе. А еще и на земле. Болели ребра, колени, щиколотки, немели руки. Левая вытянута вперед, правая удерживает на ней карабин. Шею схватывали судороги, и приходилось просто ложиться щекой на землю, чтобы отпустило. Но помогало не до конца. Тогда голова выворачивалась в бок. И время от времени я просто вжимался в землю лбом. Время от времени старался перевалиться сбоку на бок. Так, чуть-чуть совсем. Но боль из ребер никуда не уходила. Практически не пил, спасался мятными леденцами. Не хотелось прудить себе в штаны. Памперсов не было. Я даже от утреннего чая сегодня отказался. Ну а избыток воды уходил с потом, хотя папоротники давали тень, и легкий ветерок с моря доходил даже сюда. Насекомые гуляли по мне во всех направлениях. На муравьев, на дороге которых я, похоже, улегся, я уже внимания не обращал, но пару раз давил на себе мерзкого вида пауков, а один раз чуть не заорал с перепугу, когда прямо с земли ко мне в рукав нырнула длинная скалопендра. Плюнув на скрытность, перехватил ткань рукава выше, а потом, невзирая на брезгливость, вытащил мерзкое насекомое пальцами и с радостью казнил его прикладом карабина, вдавив в мягкую землю углом, обитым резиной. Это был единственный момент, когда я уже откровенно нарушил маскировку. Потом еще полчаса лежал, дыша в полсилы, с ужасом ожидая пули. Выследить в эту минуту меня было просто. Но Павла рядом не случилось, так что никто не стрелял. Комары особо не жрали, действовал репеллент, но все же несколько раз давил их на открытых руках. Видать, самые голодные, презрев все запахи, бросались в атаку. Комары здесь мелкие, к слову, но кусачья страсть. И волдыри после укусов огромные, вроде как аллергия. А вот лицо сетка прикрывает. Стрелять с ней, правда, будет не очень, но пока стрелять не в кого. А там и поднять можно будет. Совсем рядом, только руку протянуть. Паук сплел свою ловчую сеть под листом папоротника, снизу. По уму сплел. Потому что какие-то мелкие мухи все время садились на листья с изнанки, светло-салатовой, в отличие от густо-зеленой верхней поверхности. Едят они с этих листьев что-то. Пока наблюдал, увидел, как 3 мухи запутались в паутине, трепыхаясь и еле слышно жужжа. Каждый раз откуда-то из-за стебля выбегал довольно крупный черный паук с белыми полосками на ногах, добирался до добычи, заматывал в паутину и, похоже, оставлял до лучших времен. Ему везет. Он с добычей, а я пока пустой. К середине дня почему-то разорались чайки над островом, но потом как-то быстро замолчали. Наверное, ушел косяк мелкой рыбешки, за которой они охотились. Потом, когда я уже совсем одурел, услышал, как сорвалась стая птиц с вершин деревьев, тех, что прижались к восточному пляжу. Это уже что-то. Свиньи птиц спугнуть не могли. На них бы они и внимания не обратили. Это человек должен быть. Задвигался Павел, похоже, не выдержал. Сначала ведь играл в кто кого пересидит, но терпелки не хватило. Я знал, что не хватит. Он вспыльчивый и дерганный на самом деле, а я, если надо, здесь и неделю пролежу. Так, я в ту сторону немного боком. Карабин левее нацелен, так что лучше немного передвинуться. Если, конечно, Павел сюда кустами идет, и именно с той стороны. И чуть-чуть мышцы размять, просто напрягая их и расслабляя, чтобы кровь забегала. А то могут и подвести, все занемело, и все затекло. Поднял с лица сетку на комарника, опустился ниже, приложившись для проверки к прицелу. Нормально. Правда, никакой гарантии, что Павел выйдет с той стороны, может и откуда угодно появиться. И вообще не появиться тоже может. Опять тихо, листва только шумит. Шея так болит, что уже в затылке судороги. Разведчики на таких лёжках меняют друг друга, а меня сменить некому. Все сам. Сколько я уже так лежу? 5 часов? Надо бы на часы глянуть, но это опять шевелиться и руку с крапины убирать. Кстати, запястье под цевьем уже тоже болит. Отдавил. Хоть карабин немного и весит. Патрон в стволе. Предохранитель отключен. Если пуля весом 18 граммов вылетит со скоростью 700 метров в секунду и попадет в тело, раскрываясь за счет полого наконечника в гриб, дыра будет такой, что на этом весь бой и закончится. До 200 метров этим патроном можно любого зверя бить, без проблем. А человеку столько не надо. Я этот ствол взял потому, что мне подранки не нужны. Я устал лежать, я потерял подвижность. Мне только вот так можно, как я придумал. Опять тишина, только ветер порывами. Иногда налетит, раскачает все папоротники над головой и вновь затихнет. Когда папоротники шевелятся, к слову, наблюдать становится неудобно, отвлекает и мешает. Потом в носу засвербило, потянуло чихать. Сначала сжал нос пальцами, но не помогло. Пришлось, дергаясь как в судорогах, беззвучно чихать в кулак. Еще закашлять не хватает в самый ответственный момент, чтобы все как в кино было. Но на кашель пока, слава богу, не тянет. Хоть за это спасибо, все равно кому. Шум какой-то вроде. Ветка треснула. Ветки здесь трещат под ногами, я это запомнил. В кустах тебя не видно, но веток много. Под деревьями веток меньше, но там прятаться негде. Все невысокое. Любой ствол можно ладонями обхватить. Откуда звук был? Где птицы летали? Или все же правее? Черт, опять ничего не слышно. Ну давай, не томи, ищи меня. Вон какая приманка классно лежит у кустов. Прямо вылитый я. Такой, каким ты меня должен был в лодке запомнить. Иди уже, где ты там? Опа, что-то опять нервишки включились. Адреналин пошел. Этого не надо, это все лишнее. Дыхание. Сосредоточиться на чем-то близком и простом. Вроде того же паука-охотника. Благо рядом. Все равно пока только слух работает. Вроде бы успокоился. Звон в ушах улегся. Опять слушаю шум ветра. Еще сучок. Это уже точно. Правее. Не там, где были птицы. Под подошвой сломался. Тихо, но я все равно услышал. И где? Где ты, Паша? «Паша, где ты? Где ты, где ты, где ты, Паша?» Солнце сейчас в зените. Тени в лесу яркими контрастными пятнами легли, как будто вся природа в камуфляже. Из-за этого наблюдать трудно. Комар завис прямо перед глазом. Отмахнуться побоялся. Просто сдул, отогнав совсем недалеко. Раньше нельзя было прилететь. Именно сейчас надо. Тень какая-то вроде за скоплением кустов. А может и нет. Может, я уже тут совсем дошел. Мерещится всякое. Но в любом случае, надо бы вновь разворачиваться. Я теперь совсем куда не надо целюсь. Вот так, по миллиметру. Чуть поднял винтовку, сдвинул руку, переложил. Теперь приподняться и чуть-чуть сдвинуться. Так, теперь все заново опять. И опять, и опять. Поворачивался минуты три. К тому времени, как сдвинулся вновь, убедился в том, что за кустами кто-то есть. По идее, можно бы и стрелять, но без гарантий. Есть риск промахнуться. И тогда вместо правильной засады придется заниматься бестолковой стрельбой с неясными последствиями. Да и вдруг это не он, а... Йети хотя бы. Свинья дикая. Еще кто-то. Нет, мне цель видеть нужно. Ясно видеть. Во рту пересохло, аж губы слиплись. Дико захотелось достать из кармана еще один леденец и с хрустом разгрызть. Ага, прекрасная идея. И пусть думает, что здесь бобры завелись. Зараза, как шея болит. Голову держу, а ощущение такое, что к затылку сковороду раскаленную приложили. Ну же, ну! Есть. Это нога. Темная брючина, заправленная в высокий ботинок. Вижу в просвет между нижними ветками кустов. Да он, похоже, на мою приманку навелся. Подошел по тем же кустам, но наблюдает вроде как по хорде. Ну да, вот же его силуэт. Сколько до него? 100 метров. Всего 100. Можно. Чуть сдвинув ствол, навел взятую в кольцо мушку ему на колено. Попаду? Попаду, пожалуй. Я из автомата на 100 метрах все пули в десятку укладывал одиночными. А этот карабин вовсе не автомат. Он куда точнее. Но если даже попаду, то он свалится назад, за кусты. Так? Так. Добивать придется? Придется. Но я же для чего такой калибр взял, а? Вот для этого самого. Передняя поверхность спускового крючка гладкая, как зеркало. Палец по ней скользит. Спуск одноступенчатый. Короткий, легкий. Я его еще и настроить успел так, что едва коснись, бабахнет. Цель. Дыхание. Положение пальца. Плавно назад. Выстрел оказался громким, словно пушка пальнула. Винтовка лошадиным копытом боднула в плечо. Подскочила. Упала на кулак. Правая рука быстро передернула затвор, выбросив длинную блестящую гильзу. Что? Даже не поверишь, что это человек кричит. Словно зверя подстрелили. То ли рык, то ли стон. И кусты дергаются. И даже отсюда вижу кровь на зеленых листьях. Хорошо попал. Удачно. Взял прицел пониже, над самой землей, ниже трясущейся ветки. Выстрелил еще. Опять дудухнуло, садануло по ушам, раскатилось эхом, и куст трястись перестал. А я вновь перезарядил карабин и со стоном начал подниматься на ноги. Если я его не убил или не ранил тяжко, а все это военная хитрость, то мне каюк, потому что я даже встать не могу толком, на четвереньки с трудом поднялся. А когда на ноги встал, чуть не упал, в глазах потемнело, закружилась голова, онемело лицо, еще чуть-чуть и обморок. Покачнулся на подгибающих ногах, которых почти не чую под собой, но устоял. Вздохнул глубоко, изо всех сил. Ребра схватило, но как-то так, вроде и больно, но хорошо. Как в первый раз полной грудью. И пошел прямо на кусты, держа карабин на изготовку, не пытаясь даже маневрировать. Все равно не получится. Нет, не хитрость это. Кровь настоящая. Не из баночки он плеснул. И легкого ранения с таким кровотечением быть не может. И ботинок я его вижу отсюда, с частью штанины. Не шевелится. Совсем не шевелится. А может, не рисковать? Правильно, не надо рисковать. Не стал контуры тела прикидывать. У меня калибр такой, что многое позволяет. Опустился на колено, скинул винтовку, натянув ремень, прицелился прямо в подошву. И выстрелил. Снова гулкое эхо, удар в плечо, большая гильза вылетела на траву, а я сверху затолкал в винтовку 3 патрона, дослал 1 в ствол. Я видел, как ступня дернулась, как брызнула кровь, но никаких признаков жизни не последовало. Все похоже. Дальше шел смелее. Раздвинул кусты, подошел к телу. Я его 2-м выстрелом добил, попал под ребра, в печень, наверное. И пуля через тело прошла, а с такой энергетикой она там все разворотила. 1-й выстрел превратил колено в мешанину молотых костей, думаю, совершенно Павла выключив, а 2-й уже добил. 3-й выстрел вообще разнес щиколотку, но он был к тому времени мертв. Закинул винтовку за плечо, присел рядом на колено, сказал. «Ну что, Павлик, разобрались? Не надо быть таким самонадеянным. Теперь Фома на очереди». Сдернул у него с плеча Павловку, потом стащил пояс с патронташем и кобурой. Револьвер оказался двойником моего, хоть в пару бери. Но что же возьму? С дуэли принято оружие и патроны брать. Это законный трофей, как голова оленя на стенку. Или рога, например. Фух, отходняк пошел. Что-то зябко мне, несмотря на жару. И пить страсть как хочется. Отстегнул у себя с пояса фляжку. Приложился, ополовинив ее одним глотком, а потом еще 2 допив до конца. Вода теплая, но блаженство невероятное. «Пошел я, Паша», — сказал я трупу, поднимаясь на ноги. «Пошел. Все, больше не увидимся. Отдыхай пока». Выстрелы спугнули птиц, которые носились сейчас где-то над кронами невысоких деревьев с дикими воплями. «Но сейчас можно, пусть носятся». Уже все равно. Пошел за своим рюкзаком, подобрал. Потом, подумав немного, вылил воду из резиновых бурдючков грелок. И нести легче, и напился уже. Собрал свою одежду, затолкал в мешок и пошел к пляжу. Пока шагал через кусты, более или менее в себя пришел. Хотя бы конечности задвигались предсказуемо. Чувствовать тело начал. Как на пляж вышел, вздохнул полной грудью. Ветерок-то тут какой, прямо как вентилятор включили. А вон лодки на воде. И все в них стоят. И молчание. До флагштока 200 метров. Ну, я пошел. Черт, они, наверное, меня и не узнали. Я на остров уехал в другой одежде и уже там переоделся. А что, правила не запрещают? Галька шуршит под подошвами. Под ногами серая, сухая, а левее, где на нее волна набегает, какой-то бурой становится. И когда вода откатывается назад, остаются пузырьки. Надо же, что заметил. А голова совсем пустая. И про дуэль думать неохота. Все закончилось, и ладно. Живой. А Павел не живой. То есть удачно все сложилось. Как надо. Дошел до флагштока. Потянул серую от непогоды старую веревку. Красный флажок со скрипом пополз вверх. На лодках засвистели, закричали. Даже несколько раз выстрелили вверх. На этот раз ко мне пошел большой баркас, на котором я разглядел распорядителя, стоящего на носу. Убедившись, что меня точно собираются забрать, я грузно уселся на гальку, подложив рюкзак под локоть. В моторном баркасе было несколько человек. Распорядитель, с ним двое помощников здоровил, какой-то немолодой мужик, мои секунданты и секунданты Павла. Но и двое лодочников, один из которых ловко выпрыгнул на гальку, едва форштевень баркаса в нее врезался. «Все?» — спросил распорядитель своим гулким и одновременно гнусавым голосом. «Все», — кивнул я, поднимаясь на ноги. «Тогда вещи в баркас свои закинь и покажи, где тело лежит», — сказал он. «Остальное уже на барже решим». Я не очень четко представлял себе, что включает в себя список остального, но потом сообразил, что должны быть и формальности окончания дуэли. Все же убийство. Ну и деньги я на себя самого ставил. Вот так. Еще и заработал, похоже. Байкин с Платоном выпрыгнули на берег. Платон подхватил мои вещи и закинул их в лодку. Распорядитель, рассмотрев меня, покачал головой, ткнул пальцем чуть ли не в лицо. Потом сказал: «Вот ты как его взял, да? А на остров чистеньким ехал». «Правила не запрещают, насколько я помню». Пожал я плечами. «Нет, не запрещают», — ответил он, тоже грузно спрыгивая на гальку. «Но кто так делает, уже на остров едет, как жаба зеленый. А ты вот как, поменял облик, да. Это новое. Но можно». Секунданты Павла не говорили ни слова и на меня почти не смотрели. Так же молча пошли следом, так же молча стояли, пока распорядитель осматривал раны, сказав: «Считай, что первым и убил, в колено. Откуда стрелял?» Я показал рукой. «Вон там, в папоротнике лежал. Видишь, где смято все?» «Ага», — кивнул он, присмотревшись. «Хитро. Последнее место, куда смотреть будешь. И перетерпел ты его, получается?» «Вроде того». Про приманку я говорить не стал, а он и не спрашивал. Тоже правила не запрещают. В общем, труп Павла перекинули на носилки. И его секунданты с помощниками распорядителя понесли их к лодке. А пули из тела уже там извлекут. Тогда дуэль официально и завершится.